Джуди непроизвольно остановилась. Казалось, уличное движение вдруг многократно ускорилось. Джуди часто предчувствовала надвигающиеся события, но сейчас из нее будто что-то выдернули. Джуди вошла в магазин и стала подыскивать подарки. Она твердо решила не поддаваться собственным страхам. Через 6 часов Ларри вернется. 2 минуты, — пробормотал доктор Джански и быстро нажал выключатель. Со стороны стеллажей с аппаратурой донесся жалобный вой, поднимающийся по амплитуде. Он становился все выше и громче. Джански невольно поморщился. Потом звук резко оборвался. Клетка превратилась в почти идеальное зеркало. Ксанол нажал кнопку на груди. Поле, должно быть, образовалось мгновенно, потому что вселенная вокруг стала колючей от летающих вспышек света. Внезапно на него навалилась большая тяжесть. Если в его вселенной и происходили еще какие-нибудь изменения, Ксанол этого не заметил. Он чувствовал только пол под ногами, какую-то колоду под обеими пятками, шпорами и вес, который давил сейчас на него. Не было времени хотя бы выпрямить ноги или попытаться удержать равновесие. Он замычал и выбросил в стороны обе руки, чтобы предотвратить падение. Джански пришел последним. Он вошел ровно в 19 часов, толкая перед собой тележку с бочонком пива. Когда Джански проходил мимо куба, его отражение расплылось. Проволочная сетка не могла быть совершенно ровной. В здании появился новый человек, коренастый мужчина, примерно 40 лет, с белыми волосами магиканина. Когда Джански избавился от бочонка, мужчина подошел представиться. «Я доктор Дейл Шнайдер, психолог мистера Гринберга. Я хочу поговорить с ним, когда он выйдет оттуда, чтобы убедиться, что он в порядке». Джански пожал Шнайдеру руку и предложил пиво. Потом, по настоянию Шнайдера, он потратил некоторое время, объясняя, что они хотели получить в результате эксперимента. В 19:20 клетка еще оставалась твердой. «Небольшая задержка возможна», — успокоил Джански. «Чтобы исчезнуть, полю требуется несколько минут, иногда чуть больше». В 19:30 он сказал: «Надеюсь, поле пришельца не усилило мое». Джански произнес это тихо, по-немецки. В 19:50 пива почти не осталось. Дейл Шнайдер издавал невнятные, но угрожающие звуки. Один из технических служащих успокаивал его, а Джански, не будучи дипломатом от природы, угрюмо сидел и, не отрываясь, смотрел на серебристый куб. Время от времени, хотя и не очень часто, он вспоминал о своем бумажном стакане с пивом и вливал его содержимое себе в горло. Вид доктора явно не обнадеживал. В 20 часов куб наконец замерцал и сделался прозрачным. Джански и Шнайдер радостно бросились вперед. Когда Джански подошел ближе, он увидел, что статуя упала и уже не находится под контактным шлемом. Шнайдер нахмурился. Джански очень хорошо описал процедуру эксперимента. Неожиданно психологу пришло в голову: действительно ли сфера то место, где у инопланетянина находится мозг? Если это не так, то эксперимент провалился. Даже дельфины обманчивы в этом отношении. Мозг у них не в выдающемся вперед лбу, а задыхалом. Лоб — это оружие, крепко сработанный таран. Ларри Гринберг сидел. Даже на расстоянии он выглядел плохо. Его глаза были остекленевшими, не сфокусированными. Он не предпринимал ни малейших попыток, чтобы подняться. «Ларри выглядит как человек, у которого отобрали разум», — подумал Доркас Джански, втайне надеясь, что Шнайдер так не думает. Но Шнайдер был явно встревожен. Наконец, неловко двигаясь, Ларри поднялся на ноги. В первый момент он наступился, но встал, выпрямился и, покачиваясь, шагнул по направлению к краю завесы из проводов. Он выглядел как человек, идущий по яйцам и пытающийся не раздавить их. Вдруг Ларри сутулился, как под гнетом тяжелого груза, согнул колени и, не сгибая спины, поднял что-то, лежавшее рядом с упавшей статуей. Когда Джанский приблизился к проводам, Ларри повернулся к нему с этой штукой в руках. Джанский пронзительно закричал. Он ослеп. Вдобавок кожа на его лице отделялась. Джанский поднес руки к лицу, чувствуя нестерпимую боль в костяшках пальцев. Наконец он развернулся и побежал. Боль хлестнула его по спине. Он бежал, пока не ударился о стену. За секунду до этого Джуди крепко спала. Теперь от сна не осталось и следа. Джуди сидела в постели. Ее глаза искали в темноте. Она не знала, что. Джуди попыталась найти выключатель, но его не было на месте. Ее рука не могла нащупать даже панели управления. Тогда она поняла, что лежит на половине кровати мужа. Джуди нашла панель Ларри по правую сторону и включила лампу. «Где Ларри?» Она помнила, что легла спать около 17 часов, совершенно разбитая. Должно быть, он все еще в Калифорнийском университете, но что-то все-таки случилось. Джуди это чувствовала. Не было ли все это просто кошмарным сном? Если это и был дурной сон, она все равно не помнила ни одной детали. Но ощущение чего-то ужасного оставалось и тревожило ее. Джуди снова попыталась заснуть и обнаружила, что не может заставить себя забыться. Комната казалась странной и пугающей. Тени были полны невидимых ползающих монстров. Кзанол замычал и выбросил в стороны обе руки, чтобы предотвратить падение, и помутился рассудком. Впечатления и чувства хлынули волной через все органы и затопили его. С отчаянием утопающего, пытающегося вдохнуть воздух, Кзанол попробовал разобрать свои эмоции, прежде чем они убьют его. Первыми и самыми ужасными были воспоминания незнакомой ему разновидности раба, называвшего себя Ларри Гринберг. Они были сильнее, чем что-либо, когда-нибудь достигавшее его чувство силы. Если бы Кзанол не провел так много лет, управляя инопланетными формами жизни, привыкнув ощущать чужие мысли, его личность была бы целиком утоплена. Неимоверным усилием ему удалось вытолкнуть основную часть разума Гринберга из своего сознания. Головокружение не проходило. Теперь Кзанол ощущал свое тело странным, горячим и бесформенным. Кзанол попытался рассмотреть, где он находится, но мышцы лица не работали. Потом, должно быть, он нашел правильную комбинацию усилий, и глаза открылись. Два глаза! Он застонал и крепко зажмурился, потом попробовал снова. Его глаз открылся дважды. Два отчетливых и раздельных движения, и он не решился закрыть их, потому что смотрел на свое тело. Его тело было телом Ларри Гринберга. Предупреждения об опасности было достаточно. Шок не убил его. Кзанол начал осторожно исследовать разум Гринберга. Ему нужно было быть предельно осторожным и брать пока лишь немного информации, иначе он будет уничтожен как личность. Подобное медленное выкачивание информации очень отличалось от обычного использования силы. Больше всего это напоминало тренировку со шлемом власти. Теперь Кзанол мог не сомневаться, что он действительно был телепортирован или телепатирован, или еще каким-то способом, изобретенным, пока он отсутствовал, перемещен в тело раба. Кзанол сел, медленно и осторожно, используя рефлексы Гринберга настолько, насколько осмеливался, потому что еще не привык к его странным мышцам. Двойное зрение сбивало его с толку, но он видел, что находится в чем-то вроде металлической сетки. Снаружи